Часть третья. Когда Виктор переступил порог кафе, из дальнего угла кто-то замахал рукой. Он увидел Олега. Стол уже был накрыт на двоих. Посредине стоял графинчик с коньяком и две тарелки с легкой закуской. Они расположились друг против друга, заказали горячего на обед, и в его ожидании Олег разлил по рюмкам коньяк. «За встречу! Надеюсь, ты никуда не торопишься? Как насчет семьи, детей? Они там не плачут в ожидании папы?» «Нет, не плачут. А я сейчас свободен. Не так давно развелся. Детей пока не заимел. Хотя кто знает. Если Малахов с вашего московского телевидения займется, то все может быть», — поддержал шутливый тон Виктор. «А я вспоминаю нашу встречу тогда, 10-15 назад», — мечтательно произнес Олег. «Как молоды мы были, смелы и дерзновенны. Какие срывали аплодисменты. Зарабатывали, правда, мало, всего 7-10 рублей за лекцию». Виктор, щеки которого порозовели от рюмки коньяка, подхватил тему воспоминаний о молодости. «А ты был молодец. Такого успеха у аудитории у нас не добивался никто. Скажи, в чем твои секреты? Сейчас это дело уже прошлое и никому уже не повредит. А я хочу написать книгу об СССР, о нашей молодости, делах, ошибках и прочем». «Да мы и сейчас еще не старые». Олег горделиво повел плечами и вызывающе оглядел полупустой зал. «И сейчас кое-что можем. А секрет был прост. Вот вы, партийные лекторы, всегда были законопослушны, всегда в рамках, определенных начальством, как волки, окруженные флажками. Вы не смели перейти грань дозволенного. А я был свободный художник и мог говорить такое, что не вписывалось в привычные понятия. Это привлекало любую аудиторию, которой надоели общие слова. Вот вы говорили, что СССР крепок, а я говорил о его слабости, о разъединяющих его вещах и возможных последствиях. Вы говорили о мудрости Политбюро, решений партийных съездов, а я о надвигающихся перестановках, старческом маразме, отставании от Запада и так далее. Вы почти все говорили, опираясь на официальные тезисы, а я просто размышлял вслух и не боялся высказывать сомнения и тревоги. И, наконец, вы все были солидными в костюмах и галстуках, от вас веяло официозом, причастностью к власти. А я молодой и красивый, в цветастой рубашке и джинсах, говорил по душам без всякого официоза. Вот об этом не забудь написать в книжке об СССР. Это штрих к вопросу, почему он развалился. Ну как, я огорчил тебя? Да нет, то, что ты умница, я понял еще тогда. Но что ты еще и расчетливый, я понял только сейчас. Впрочем, сейчас век такой. Без расчета и цинизма ничего серьезного и не добьешься. А ты был предвестником нового века. Согласен? Но почему ты сейчас только помощник депутата, а не сам депутат? Черт его знает. Хотя еще не вечер. Вообще это долгая тема. Расскажи лучше про себя. О себе? Карьера вроде продвигалась в 80-е годы. Я начинал как педагог. Потом выбился в директора школы. Но административная слава меня не увлекла. Потом меня пригласили в горком партии лектором. Из лекторов стал председателем парткомиссии горкома партии в соседнем городе. Была такая должность. Знаю, знаю. Это были партийные чистильщики. Правда, вы не смогли вычистить партию от перебежчиков, воров, предателей. А они, в конце концов, победили и развалили вашу систему. Но как они смогли? Ведь партия так берегла свои ряды. Ты в своем городе, наверное, проглядел подступающую опасность, а?» И Олег, иронично прищурившись, посмотрел на Виктора. «Все было не так просто», — нахмурившись, сказал Виктор. «Конечно, это верно, что недооценили опасность. И наверху оказались люди, мягко сказать, не наши. Я тебе сейчас расскажу один эпизод из своей карьеры. В ней все как в капле воды». «Нет, мы сначала выпьем еще по одной». Они выпили еще по рюмке. «Не обижайся, но ты воспитанник той страны, той системы, и твоя карьера рухнула вместе с ней. Причины развала страны, в общем, известны, детали уже не важны. Как говорил известный поэт Роберт Рождественский, я не знаю, чем закончился твой бой, но я знаю, чем закончилась в итоге война. Хотя нет, война еще не закончена. На кону сейчас судьба России. Да, да». Олег расслабил галстук и важно посмотрел на Виктора, намереваясь открыть ему важную вещь. «Я попытаюсь нарисовать тебе образ, который возникает у меня всякий раз, когда начинаем говорить о политике. Тебе этот образ может пригодиться для концовки твоей книги. Дарю». «Так вот, Виктор, наша Россия напоминает мне большого, даже огромного мамонта, который, увяз в болоте, пытается освободить ноги и выбираться на твердую дорогу. Барахтается он уже довольно долго, потеряв при этом много сил и живого веса. А вокруг крутятся хищники, которые чуют ослабевшую добычу и пытаются ускорить ее конец. Одни покрупнее, вроде львов и тигров, медведей под названием США, Великобритания и другие, нацелились перегрызть горло, остановить сердце и овладеть тушей. Другие помельче, вроде пантер, барсов и волков, под именами Турция, Германия, Франция, Япония, положили глаз на конечности мамонта в виде Крыма, Кавказа, Дальнего Востока и Курил. А между ними бегают шавки помельче, вроде шакалов, гиен, крокодилов, имена которых не будут называть, но которые рассчитывают поживиться хвостом, ушами, потрохами и костями. А внутри мамонта уже развелось огромное количество паразитов в виде спекулянтов, агентов иностранных держав, компрадоров, богатых наследников, либералов-анархистов, которые требуют подчиниться Западу и отдать часть богатств и послушно следовать за мировым лидером. Но мамонт еще силен. У него мощные бивни, и он пока отбивается от врагов. Он грозно шумит, рычит, пугает, но достать врагов не может. Они сбиваются в стаи и нападают с разных сторон. Кусают его за конечности, все больше изматывая и лишая пространства. Интересный образ. Действительно, наш мамонт начал вязнуть при Горбачеве и даже раньше. Я же сказал тебе, что хочу написать книгу об СССР. И я, кажется, знаю причину, которая погубила СССР и может погубить сегодняшнюю Россию. И что же это? А впрочем, если хочешь, угадаю. Главная причина в том, что население, наш славный советский народ, разочаровался в идеалах и обещаниях сделать страну справедливой и богатой. Тем более, что обещанный коммунизм партийная элита страны начала создавать у себя в квартирах. И когда народу взамен далекого коммунизма предложили пожить в свое удовольствие, как на Западе, он купился. Иметь деньги, шмотки, хорошую тачку, возможность путешествовать по свету — это сильный соблазн. Перед этим отступает все: и принципы, и совесть, и долг перед Родиной. В основном да, но есть еще важные причины. Ты послушай. И он коротко изложил историю заката своей партийной карьеры, которая поначалу складывалась вполне успешно. Но когда он раскрутил дело о попытке взятки помощником прокурора и добился исключения его из партии, вмешались высокие покровители. Потом СССР развалили, он вернулся на преподавательскую работу. Старая советская закваска не позволила добиваться хлебного места любой ценой. Пробовал заняться бизнесом, но тоже неудачно. А я, как оказалось, предприниматель никудышний. Ради денег не готов пойти на все. Так вот и живу. Мама, сестра, квартира, некрутая машина и планы написать книгу. А может, две. Когда он закончил свой монолог, Олег устало махнул рукой. «Так, с тобой ясно. Передо мной романтик, идеалист и просто хороший, честный человек, у которого не хватает гибкости позвоночника и нужных для успешного бизнеса убеждений. Судя по твоему рассказу, уж извини, соперник-волкодав из тебя тоже слабый. Тебе нужно было дождаться, когда он возьмет деньги, и поймать твоего прокурора на взятке. А ты поторопился и попытался взять его на попытке. Чувствуешь разницу? А за слова, мысли, за планы у нас не привлекают. И он ускользнул. Ты уж не обижайся за прямоту. В утешение могу сказать, ты слишком не казни себя, что не стал бизнесменом. Бизнес — это такая штука, которая получается в среднем у 2 из 10, а может и из 100. Остальные прогорают. Нужно сильное желание, большая любовь к деньгам, везение, настырность, терпение, изрядная доля цинизма. И даже готовность идти на нарушение законов. «Вот тут я с тобой согласен», — хмельным голосом поддержал его Виктор. «А по другим темам можно поспорить».